Глава 23. Тангрия. Лето, 3200 год. После ужина у графа и графини Тубертон мы с хозяевами прогулялись по саду. А когда собрались уезжать и уже попрощались перед экипажем, вдалеке на подъездной кипарисовой аллее показался всадник. Сердце бешено забилось, паника, несмотря на весь настрой, овладела мной. Кровь бросилась в лицо, я мысленно взмолилась богине, чтобы всадником оказался не Джейсон. «Кристоф!» — радостно сообщила графиня Тубертон, прищуриваясь и вглядываясь в приближающегося всадника. «Как хорошо, что он успел!» — довольно добавила она. «Кристоф так хотел увидеться с вами! Если бы вас не застал, то расстроился бы!» Всадник приближался, и когда подъехал близко, резко остановил жеребца и ловко соскочил с него. В этом взрослом и симпатичном мужчине в элегантном темном костюме для верховой езды я с трудом узнала Кристофа. Я помнила, что Крис старше меня на 5 лет, а значит, сейчас ему 25. Он не стал широкоплечим, как граф, но был высок и крепок, как кипарис. Каштановые волосы ниже плеч слегка вились и были забраны в низкий хвост. Резкие черты худого лица, похожие на черты лица графа, внимательный взгляд умных карих глаз. Слава богине, Кристоф совсем не похож на младшего брата. «Граф Стэнфилд, рад видеть вас в здравии!» Кристоф поклонился отцу и обменялся с ним рукопожатием. Папа слегка наклонил голову в ответ и доброжелательно произнес: «Взаимно, Лер Тубертон!» «Графиня Стэнфилд, с возвращением!» Крис поцеловал маме пальчики протянутой руки. «Вы стали еще красивее!» «Лер Кристоф, вы знаете, что сказать, чтобы женщина осталась довольна!» Мягко улыбнулась мама. Затем мужчина повернулся ко мне, наши глаза встретились. Крис вскинул темную бровь, несколько секунд смотрел на мое спокойное лицо, полное достоинства, и вдруг неожиданно подался вперед, подхватил меня в объятия и закружился вместе со мной. Я вскрикнула от неожиданности и запищала: «Кристоф, отпусти меня!» «Маленькая вредина вернулась, ура! Теперь можно быть спокойным, жизнь станет интересной!» Крис радостно смеялся, а я, совершенно смущенная таким приемом, залилась краской. «Узнаю Кристофа. Он всегда надо мной посмеивался и считал маленькой, вечно подкалывал». Я крепко схватилась за его плечи, чтобы удержаться. «С возвращением!» Наконец Крис поставил меня на ноги и принялся разглядывать изучающим взглядом. Темные, пронзительные, глубоко посаженные глаза с короткими густыми темными ресницами меня смущали. Это был знакомый незнакомец. Такого взрослого Кристофа я не знала и еще не привыкла к нему. «Ты выросла, Лорианна, и очень изменилась», — констатировал Крис очевидное. «Ты теперь совсем невеста. Истинная Лера, утонченная, элегантная и такая сдержанная. Где та сопливая Лерина, которой ты была еще 4 года назад?» Глаза Кристофа насмешливо сверкнули, я вспыхнула еще больше, а он наклонился и тихо прошептал: «С возвращением, светлячок!» «Спасибо, Крис, но, как ты заметил, я выросла и изменилась. Буду учиться на 4-м курсе академии, поэтому больше не смейся надо мной, не тискай и не называй сопливой!» Я гордо вздернула подбородок. «Да что ты! Теперь ты не будешь подкладывать лягушек в мой суп?» — с притворным удивлением спросил он. «Кристоф, нет! Теперь я сама их боюсь», — усмехнулась я. «Кнопки в кресло тоже не будешь подкладывать?» — нахмурился Кристоф. Он решил вспомнить все мои детские пакости. «Крис!» — обреченно вздохнула я. «Склеивать страницы учебников тоже не будешь и разбивать стекла в комнате, в которой я от тебя прячусь». Я фыркнула. Наши родители рассмеялись. «Если будешь вести себя хорошо, то не буду», — произнесла я насмешливо. Глаза мужчины сверкнули и еще раз внимательно осмотрели меня, а затем он вдруг привлек меня к себе и нежно поцеловал в щеку. «Я скучал по твоим пакостям и по тебе, светлячок», — просто сказал Кристоф. «Кристоф!» — возмущенно пискнула я. «Я же просила!» «Кристоф!» — одновременно проговорили наши матери. «Что?» — он невинно посмотрел на нас. «Лориане 20, не 5 и не 10. Она взрослая барышня. Тебе же намекнули», — укоризненно произнесла графиня Тубертон. «Отпусти ее. Неприлично обнимать молодую незамужнюю Леру». Кристоф сверху вниз уставился на меня. На миг я почему-то замерла под его пристальным оценивающим взглядом. «Да, это он матери. Думаешь, когда Лори выйдет замуж, разрешит так себя обнимать?» — спросил он весело, и все снова рассмеялись. «Ты тоже изменился, стал таким...» — запнулась я, подбирая слова. «В лучшую сторону, надеюсь?» — со смешинкой в голосе поинтересовался он и отпустил меня. «Ну, я хитро улыбнулась. Я знаешь, какой замечательный?» — перебил он меня. «Я и раньше был красив, умен и приятен во всех отношениях, а теперь он выразительно закатил глаза. Неисправимый. Что в 15, что в 17, что в 25. Об этом я ему и сказала». Кристоф притворно в испуге схватился за сердце. «Ты разбиваешь мне сердце, светлячок», — трагично произнес он. «Я стараюсь меняться, совершенствоваться, а ты говоришь, что я неисправим». Я вновь захихикала. «Кристоф, ну, хватит кривляться», — с укором сказала графиня Тубертон. «Лори, он на самом деле очень серьезный молодой мужчина. Это уже мне. С отличием окончил Академию магии в столице и теперь поступает в аспирантуру в Зарденскую академию, но иногда ведет себя как маленький ребенок». «Ну, я и есть ребенок, мама, твой папин. А по магической возрастной шкале совсем малыш», — ухмыльнулся Кристоф. А я подумала, хорошо, что Крис застал нас. Этот взрослый, обаятельный мужчина совершенно покорил меня, так же, как и раньше. На следующее утро Лер Кристоф Тубертон ни свет ни заря явился в наше поместье и в мое открытое окно стал кидать камешки и звать меня на утреннюю конную прогулку. Сонная, растрепанная, я выглянула из-за занавеси и с улыбкой слушала, как он расписывает красоты утренней прогулки. «Ты стала такая хорошенькая, Лорианна», — заявил вдруг Кристоф, разглядывая меня в ночной рубашке. С запозданием я поняла двусмысленность ситуации и спряталась. Это раньше я могла не стесняться его. Теперь же и он стал взрослым мужчиной, и я становилась идеальной Лерой. В итоге Крис уговорил меня, и я быстро собралась. Вместе с ним мы позавтракали и с согласия родителей выехали на конную прогулку. Всю дорогу Кристоф рассказывал интересные истории студенческой жизни, из практики. Я же рассказывала ему о жизни в Марилии, о друзьях, о случаях из своей студенческой жизни. В итоге утро прошло замечательно. Поначалу Крис немного смущал меня. Например, когда я спрыгивала с лошади и попадала ему в объятия, или когда он помогал садиться на лошадь. Но он не позволял себе ничего лишнего, держал дистанцию и постоянно обращался ко мне, маленькая Лори или светлячок, и я расслабилась. В конце концов, Крис всегда был для меня как старший брат. Мы скакали наперегонки по лесу, сидели у ледяного озера, гуляли пешком по знакомым с детства тропинкам. На поляне Крис собрал очаровательный букет и с улыбкой подарил мне. Когда он проводил меня домой, я пригласила его на чай с вкуснейшими пирожными, которые приготовил наш повар. Я любовалась букетом, который поставила в вазу. В Марилии совсем другая природа и другие цветы, тоже красивые, но другие. Яркие, сочных оттенков. Цветы же нашего леса, нежные, хрупкие, гораздо бледней. Кристоф поймал мой ностальгирующий взгляд, тихо произнес, внимательно вглядываясь в мои глаза. «Ты должна знать, Лори, что 4 года назад мы все перепугались. Джейсон разговаривал со мной перед тем походом к озеру, но тогда он не мог и предположить, что ты настолько расстроишься. И я тоже». Я слегка отвернулась, чтобы не смотреть на Кристофа, но и не прерывала его, потому что понимала, рано или поздно мы должны поговорить о произошедшем. До этого на прогулке мы не затрагивали эту тему. Видимо, Кристоф решил, что время пришло. «Я не расстроилась тогда, Кристоф», — сдержанно ответила я. «Джейсон разбил мне сердце. В детстве и юности мы мечтали пожениться, а когда мечта стала сбываться, родители пошли нам навстречу и решили, что мы повзрослели. Джейс просто растоптал нашу мечту». На некоторое время наступило молчание. Я пила чай, аппетит пропал, пирожных уже не хотелось. «Твоя реакция оказалась ужасной, непредсказуема для Джейсона», проникновенно проговорил Кристоф. «Он был потрясен и разбит. Когда-то заболел, он сильно переживал, мы все переживали, но Джейсон каждый день приходил к вам домой, хотя граф Аллан прогонял его. И все эти 4 года он писал тебе, но твой отец сказал, что ты не прочла ни одного письма. Ты до сих пор не хочешь его знать, Лори. Я посмотрела в свою чашку и промолчала. «Ты поговоришь с Джейсоном?» — упрямо спросил Кристоф. «О чем мы должны поговорить?» «Джейсон ждал твоего возвращения, чтобы объясниться. Он скучал. Если бы у нас были родственники в Марилии, он давно уже нашел бы тебя там. Он несколько раз подавал заявление в посольство Марилии у нас в столице и раз за разом получал отказ. Я не знала этого. Отец не рассказал. Но что это меняет?» Кристоф выразительно изогнул бровь, скептически скривившись. «Точно ничего?» «Мы объяснились у озера 4 года назад», — твердо сказала я. «Ничего нового он не скажет, а я не хочу возвращаться в прошлое». «Вас связывают столько лет дружбы. Ты вообще не собираешься с ним разговаривать?» Я не смотрела на Кристофа, серьезно задумавшись. Конечно, я знала, что рано или поздно встречусь с Джейсоном, и вряд ли мы с ним будем молчать. Но пока я не понимала, что чувствую к нему на самом деле. В Марилии при всех друзьях я призналась, что люблю его, но так ли это на самом деле? Прошло столько лет. Однако, когда я подумала, что тот всадник на Кипарисовой аллее Джейсон, сердце чуть из груди не выпрыгнуло. И почему с Миритом у нас ничего не получилось? Джейсон стоял между нами. Я постоянно сравнивала всех с Джейсоном и вместо Мира представляла Джейсона. Это было нечестно. Но получалось помимо моей воли. В итоге я поняла, что Мира не смогу полюбить, но в душе и сердце был сумбур, я находилась в растерянности. Наверное, нам нужно встретиться. Но мы не будем говорить о событиях 4-летней давности. Голос прозвучал ровно и твердо. «Но Лори, пожалуйста», — перебила я Кристофа. «Передай Джейсону, если хочет общаться со мной, то о нашей несостоявшейся помолвке и обо всем, что ей предшествовало, пусть никогда не вспоминает и не упоминает», — тихо произнесла я, в упор уставившись на Кристофа. «Как будто ничего никогда не было». Кристоф с нескрываемым удивлением смотрел на меня. «Ты изменилась, Светлячок, и не только внешне, стала жестче, увереннее в себе», — пробормотал он. «Я просто выросла, Крис, всего лишь». Спокойно, с грустной улыбкой ответила я. «К сожалению», — тихо буркнул он, а я удивилась, услышав эти слова. В Академию магии Зардана меня приняли на 4-й курс. Проэкзаменовав и поняв, что уровень знаний у меня высокий, профессора и ректор Академии были искренне удивлены, знания полностью соответствовали академическим требованиям. Дополнительных экзаменов не пришлось сдавать, меня оформили переводом из самим в зам на точно такой же факультет. Занятия начинались через 2 недели, а до них мне назначили практику, ведь в Марилии я ее не прошла. Направили в Зарденский ботанический сад к профессору Джеймсу Марлинтону. Я шла с мамой по коридору Зарденской академии магии, сжимая в руке жетон, который должна показать библиотекарю, чтобы он выдал книги. Среди множества голосов — его голос, я узнала мгновенно. Хотя он стал совершенно другим. Но какие-то особые, присущие только ему интонации остались. Я замерла. Мама тоже остановилась, удивленно посмотрев на меня, проследив за моим взглядом, нахмурила брови. В нескольких шагах от нас стояла большая группа парней и девушек. Они спорили с высоким седым человеком в коричневой мантии. 7 парней и 2 девушки выглядели уставшими, грязными, потрепанными и возмущенными. Среди них был и Джейсон Тубертон. «Вы не имеете права не засчитывать нам практику, профессор!» — возмущался высокий широкоплечий брюнет. «Мы оставили Мари, вернулись без нее, потому что она заболела заразной болезнью». «Господа студенты, вы знаете условия зачета практики». Спокойно и устало возразил седой мужчина в коричневой мантии. «Одним из этих условий является то, что вы должны вернуться в том же количестве, в каком отправились на практику. Спор бессмыслен». «Знаем, профессор Тронтон», — ответил Джейсон. «Поэтому мы не согласны с вашим решением и подадим апелляцию в комиссию зама. Мы не могли притащить в академию заразную студентку и только поэтому оставили ее в месте прохождения практики. Там с ней ничего не случится, поскольку за ней ухаживает местная лекарка, и у нее амулет связи с нами». Далее спор между студентами и несговорчивым магом-преподавателем продолжился, а я словно окаменела, не в силах двинуться дальше. Джейсон стоял ко мне в полоборота, я не видела его 4 года и теперь жадно изучала, пока он не заметил меня. Он сильно изменился за прошедшие годы, но я его ни с кем и никогда не спутала бы и узнала бы из 1000 мужчин. Он стал еще выше с момента нашей последней встречи, раздался в плечах, волнистые темно-каштановые волосы стали длиннее, теперь он завязывал их в низкий хвост. Они выгорели под солнцем, и в хвосте встречались тонкие светлые пряди. Я почувствовала, что сердце бешено бьется, во рту пересохло, а ноги стали ватными. Да что же это? Я все так же восхищаюсь им и люблю его. Я так надеялась, что, увидев его, пойму, что он уже не так важен для меня, а моя детская любовь прошла. Однако, несмотря на то, что на Джейсоне была грязная, местами рваная одежда, а волосы растрёпаны, я поняла, что он остался для меня самым красивым мужчиной на свете. И тут я заметила, что рука Джейсона крепко сжимает другую руку, белую и нежную. Перевела взгляд на обладательницу ручки, сердце болезненно сжалось. Рядом с ним стояла изящная брюнетка с большими голубыми глазами, настолько красивая, что даже несмотря на неопрятную одежду, захватывала дух. Джейсон крепко держал ее за руку. В тот момент они вдвоем что-то возмущенно доказывали несговорчивому преподавателю. Мама крепко сжала мою ладонь, я в удивлении как-то заторможенно перевела на нее взгляд. «Ты в порядке?» — с беспокойством прошептала она. «Нам пора. Не надо, чтобы вы пока встречались, ты не готова к этому». «Думаю, ты права. Нужно незаметно пройти мимо». Я взяла себя в руки. Не хватало еще, чтобы Джейсон увидел меня такой, как сейчас. Потрясенный, растерянный, жадно его рассматривающий. Как оказалось, вовремя. В это время преподавателю удалось ускользнуть от возмущенных студентов, те остались одни, громко обсуждая случившееся. Мы с мамой постарались незаметно проскочить мимо. К сожалению, другой дороги ни в библиотеку, ни на выход из академии не было. Мы уже подумали, что нам повезло, когда услышали за спиной громкий изумленный возглас. «Графиня Ванесса Стэнфилд!» Мы продолжали идти, сделав вид, что не услышали возглас Джейсона. Старались не ускоряться, чтобы выглядеть естественно. Оставалось несколько шагов, чтобы повернуть за угол в коридоре. «Графиня Ванесса, подождите!» — повысил голос Джейсон. С замиранием сердца я услышала быстрые, решительные шаги за нами. Практически сразу я услышала вопль, полный настоящего возмущения. «Лори! Да стой же, Лорианна!» Не успели. Мы остановились. Я просто окаменела, не в силах обернуться к Джейсону. «Как же так? Почему он заметил нас? Почему я так реагирую на него? Просто кошмар какой-то!» Моя любимая мамочка больно ущипнула меня за руку. Я с изумлением уставилась на нее, встретив достаточно жесткий взгляд прекрасных голубых родных глаз. Этот взгляд и щипок привели меня в чувство. У мамы очень редко появлялся такой взгляд. Она строго смотрела на меня, давая взглядом команду собраться и не выглядеть идиоткой. «Лорианна, графиня!» Я как можно спокойнее обернулась. В 2 шагах от меня застыл Джейсон, который успел оставить своих спутников, девушку и броситься за нами. Противоречивые чувства обуревали его, и радость, и сомнение, и неверие, и обида отражались в светло-карих глазах. Показалось, что он боролся с собой, чтобы не броситься ко мне. Ближе он оказался еще красивее, аж дух захватывало. И на меня вновь напал ступор. «Лэр Джейсон Тубертон», — притворно удивилась мама, но выглядело все вполне натурально. Она встала за мной и снова ущипнула за руку. Я вздрогнула. «Что вы тут делаете в Заардене? Разве вы учитесь не в столичной академии?» «Лори, это действительно ты?» Джейсон с изумлением рассматривал меня, не обращая внимания на мамин вопрос. Казалось, он вообще ее не услышал. Похоже, он не верил своим глазам. Я понимала его. Конечно, я изменилась за эти годы, как и он. Той наивной, часто растрёпанной девчонки, с которой он носился по лесу и лазал по деревьям, больше нет. А когда он видел меня в последний раз перед отъездом в Марилию, я напоминала привидение. Теперь же перед ним стояла молодая элегантная Лера, 20 лет, в модной шляпке, со спокойным, я очень надеялась на это, доброжелательным лицом. «Здравствуй, Джейсон. Я ждал, что ты вернешься, потому что Марилия всех наших вышвыривает, но не знал, что ты уже здесь. Никто не сказал, поступаешь в эту академию». Джейс жадно разглядывал меня, рассматривая с ног до головы, и от этого взгляда становилось горячо и сладко. Я еле держала лицо. Студенты, которые до этого возмущались несправедливостью их преподавателя-куратора, теперь обступили нас с мамой. «В прошлом году я перевелся в эту академию», — произнес Джейсон, с трудом переведя взгляд на мою маму. «Лори? Та самая Лори?» Высокий брюнет, который громче всех спорил с преподавателем до этого, в удивлении уставился на меня. «Интересно, что значит это заявление?» «Вот ты какая! Лориана Стэнфилд!» «Лори, Лориана Стэнфилд вернулась!» — раздавалась со всех сторон. Я была совершенно смущена таким непонятным вниманием. «Нам дали 2 дня, чтобы покинуть империю», — сказала мама, — «поэтому мы так быстро приехали. У вашей матушки с отцом мы уже были с визитом. Встретили там также вашего старшего брата, Лера Кристофа. А вы, полагаю, возвращаетесь с практики и не виделись еще с родителями?» «Да, с практики. Не виделся еще», — заторможенно ответил Джейсон. «Поэтому вы и не знали о нашем приезде», — мягко улыбнулась мама. Студенты продолжали шушукаться. «Мне показалось, или все ваши друзья знакомы с именем моей дочери?» — осторожно спросила мама у Джейсона. Тот все еще растерянно смотрел на меня, с трудом приходя в себя, и вдруг сделал стремительное движение, как будто хотел прикоснуться, а я невольно отшатнулась. Джейсон замер, пораженный моей реакцией. На вопрос мама ответил высокий брюнет. «Позвольте представиться, графиня Стэнфилд, Лер Аллан Бродли, друг Джейсона. По-моему, Джейсон в таком шоке от неожиданной встречи с вашей дочерью, что вас просто не слышит. Да, мы все знаем о Лориане, подруге детства Джейсона, которая уехала 4 года назад в Марилию и поступила там в Академию магии. Наш друг был очень расстроен этим обстоятельством. Все эти годы он скучал, а от вашей дочери не было известий. И почти каждый день мы слышали рассказы о Лориане Стэнфилд и как он скучает». «Спасибо за разъяснение». Мама вдруг мягко подтолкнула меня к Джейсону. «Что же ты, Лори, растерялась?» — упрекнула она. «Джейсон так ждал тебя». «Ах, мама, что же ты делаешь?» — испугалась я. Казалось, мир перестал существовать. Были только я и он. Изумленные, счастливые глаза Джейсона отозвались теплом. Я изо всех сил пыталась держаться и не кинуться ему в объятия, хотя сильно соскучилась. Но я твердо собиралась держать дистанцию. «Рада встрече, Джейсон!» Я постаралась изобразить нейтральное дружелюбие. А в следующее мгновение была прижата к широкой груди. «Джейсон!» — пискнула я возмущенно, а он еще крепче обнял, пытаясь, наверное, задушить меня в своих медвежьих объятиях. Лицом зарылся в мои волосы, шляпка упала на пол. Вокруг послышался веселый смех студентов. «Ты приехала!» — пробормотал он. «Наконец-то приехала!» Он вдыхал аромат моих волос. «Я так скучал, знает только богиня!» «И все твои близкие друзья!» — насмешливо произнес Лер Бродли. «Да, точно, Аллан!» — весело подтвердил другой мужской голос. «Хорошо, что вы вернулись, Лера Лорианна. Теперь Джейсон станет поспокойней». «Кто бы мог подумать, что Джейсон Тубертон способен на такие эмоции?» — услышала я насмешливый женский голос. «Может быть, таким сентиментальным и нежным?» «Как же я скучал, Лори!» — прошептал Джейсон, абсолютно не обращая внимания на дружеские подколки. Я ждала, когда мама прекратит все это, отругает Джейсона, скажет, что взрослые люди так себя не ведут, нельзя обнимать молодую барышню у всех на виду, утыкаясь носом в ее волосы и говорить, как скучал. Но мама улыбалась и молчала. А у меня стоял ком в горле от еле сдерживаемых эмоций, я не могла сказать ни слова, боясь пустить слезу, а еще тратила кучу сил на то, чтобы изображать из себя холодную, мраморную статую.